А в эту самую минуту Марк Гэскелл в разговоре с сэром Генри Клиттерингом блистательно подтверждал догадку деревенской домоседки. Наконец-то до меня дошло, что и в глазах полиции я являюсь преступником номер один. У вас надежное алиби. Алиби, пустяки. Как раз у невиновных его и не бывает. Стоит лишь перекинуть время убийства. Если трое врачей заявят, что ее прикончили в полночь, то шестеро других станут с пеной у рта клясться, что это произошло на рассвете. Вот и лопнет мое прекрасное алиби. У вас хватает легкомыслия подтрунивать над этим? Шутки дурного тона, хотите вы сказать? Так вот вам правда. Я в панике. Ну а что касается старого Джеффа, то ему сейчас лучше перенести смерть Руби, чем впоследствии раскусить эту маленькую плутовку. На что вы намекаете? А куда она улизнула ночью? Держу пари, на свидание с любовником. Джефф не вынес бы такого разочарования. Узнать, что она смеется за его спиною, что она вовсе не беззащитная, невинная девочка. Да. Мой тесть большой оригинал. Так вы что, любите своего тестя? Представьте, очень даже. Хотя, конечно, он обижен на меня. Что так? Сейчас объясню. Я любил свою жену. Ни одна другая женщина не пробудет больше подобных чувств. Розамунда была для меня как смеющийся цветок под солнцем. Когда она погибла, я чувствовал себя боксером, которого безжалостно нокаутировали, но судья слишком уж долго отсчитывает секунды. Я нормальный мужчина, меня влекут женщины. Хотя я вовсе не рвусь к новой женитьбе. Разумеется, втихомолку я не лишаю себя развлечений. А вот для бедной Адди все по-другому. Она чертовски милая женщина. Для многих и многих лакомый кусочек. Стоит ей ослабить узду, и она мгновенно выскочит замуж за какого-нибудь счастливчика. Но старому Джеффу угодно видеть в ней плакальщицу по Фрэнку. Он буквально загипнотизировал ее прошлым. Сам этого не понимая, он держит нас в тюрьме. Ну, я-то мало-помалу выбрался на волю, но Адди взбунтовалась лишь теперь. Старик был этим шокирован. Его мир зашатался. В результате возникает Руби Кин. Под гробовой доской она, а мне и солнце, и трава. Уж не плеснет в стакан вина, плутовка милая, мертва. Да. Пошли, Клиттеринг, промочим горло.